Станислав Демба медленно и колеблясь выпростал руки из-под накидки. «В сущности, мне все равно, считаешь ли ты меня преступником или не считаешь. Я признаю над собою только собственный суд», — сказал он и бросил на Стеффи робкий взгляд, изобличавший лживость его самоуверенных слов. «Так вот какие они, эти наручники», — тихо сказала Стеффи Прокоп. «Ты их представляла иначе?» — спросил Демба и проворно спрятал снова руки под накидку. «Два стальных обруча и тонкая цепочка». «Цепочка совсем тонкая», — установила Стеффи Прокоп. «Перепилить ее, вероятно, нетрудно». Она встала. «У папы есть ящик с инструментами. Погоди немного, я пойду за напильником». Она вернулась с двумя напильниками разных размеров. «Теперь ты должен изо всех сил растянуть цепочку». «Так, хорошо. Теперь нужно торопиться». Она принялась пилить стальную цепочку. «А что бы тебе грозило, Стани, если бы тебя нашли?» — спросила она. «Держи руки спокойно, иначе не выйдет ничего». «Два года тюрьмы», — ответил Демба. «Два года?» — Стеффи с испугом взглянула на него. «Да, приблизительно столько. Два года». Стеффи Прокоп ничего больше не говорила, только старалась с отчаянным рвением пропилить цепочку. «Да», — сказал Демба, — «в этом-то весь ужас, в этом несоответствии между виною и карой. Два года пытки, два года беспрерывного мучения». «Тише», — остановила его Стеффи, — «не так громко. Они слышат в столовой каждое слово». «Два года пытки», — тихо повторил Демба. «Нужно называть вещи своими именами. Тюрьма — это пережиток инквизиции и самый страшный из ее приемов. Мелкие пытки, дыбы и колодки упразднены, но худшее из мучительств, узилище, мы сохранили. День и ночь быть заключенным в тесной камере, подобно зверю в клетке. Разве это не пытка? Сиди спокойно, Стани, иначе я не могу работать. Да, и люди это знают, и все же ходят в театры и на прогулки, и едят, и спят. И никого не лишает аппетита и приятного самочувствия, и здорового сна сознания, что в это же время тысячи других подвергаются пытке заключения. Если бы люди были в состоянии вполне уяснить себе эти слова «два года тюрьмы», продумать их до конца, то не могли бы не зареветь от ужаса и отчаяния. Но у них притуплено сознание, и только однажды низвергнута была Бастилия. Но должны же существовать наказания. В самом деле? Конечно. Наказания должны существовать. Слушай, Стеффи, я доверяю тебе одну тайну, но не пугайся. Наказаний не должно быть на свете.